Глава 34. Москва встретила меня на Рижском вокзале с его уютными зданиями-теремочками и особой атмосферой покоя, не свойственной другим шумным и крикливым железнодорожным станциям. О своем прибытии я сообщила только маме. Каково же было мое удивление, когда на перроне меня встретила вся семья, включая Ярика и маленького Петьку, а также Люба и Юра. Наконец, приветственные объятия остались позади. «Иванова, тебя не узнать, настоящая леди!» Юрка смотрел с восхищением, за что получил шутливый тычок в бок от второй половины. «Дети, мама взяла бразды правления в свои руки. Едем все к нам. Я уже и стол накрыла. Машина ждет у выхода. Мы с девочками отправимся на ней. Мужчины, — обернулась она к папе, — доберетесь сами». Родители жили в опрятной, уютной двушке в Строгино. Сейчас бы их обстановку назвали минимализмом. Но мама не хотела здесь, как она сказала, сильно обживаться. Только необходимое для жизни. В зале уже стоял стол с закусками. Мы быстро накрошили салатов, поставили горячее в духовку и сели поболтать, пока ждали наших мужчин. «Ирка, а Юра прав. Ты так похорошела? Особенно если вспомнить тебя в больнице». «Бррр», — передернула плечами Алла. «Да, мне жаль, что не смогла приехать», — подхватила разговор Люба. «Мы с Юрой очень переживали за тебя». «Не страшно», — махнула я рукой. «Главное, вы все меня поддержали. Без вас справиться было бы гораздо сложнее. И к тому же Марис каждый день навещал меня». «Я его помню», — улыбнулась мама. «Твой коллега мне очень понравился». «Он так на тебя смотрел», — подключилась Алла. «Надо было брать его в оборот. Давно бы замужем была. Так я туда и не тороплюсь. Мне еще много хочется успеть до того, как сяду с пеленками дома». «Вот уж точно», — вздохнула Люба. «Бессонные ночи, газики, зубки, постирушки. Поживи еще для себя». «Так и доживется до старой девы, не 18 уже», — фыркнула Алла. «Не спорьте, девочки», — мама положила руку на плечо Аллы. «Замуж надо выходить по любви, а не потому, что время поджимает. Тебе с Яриком повезло, а Иришкино счастье еще впереди. Не надо торопиться». «Но Алла права», — Люба села напротив меня. «Тебя и правда не узнать, настоящая леди. Как будто только что из Парижа. Да, жизнь в Риге разбаловала меня. Там можно было достать хорошие вещи, которых не найти в обычных магазинах маленьких городков. Отличные костюмы, красивые платья, добротная обувь. И профессия обязывала выглядеть хоть и строго, но со вкусом. «Ой, я же забыла про подарки!» Полезла в свой чемодан, где уже давно лежали небольшие презенты для каждого. Мужчинам и женщинам взяла духи и одеколон. Все же Рига славилась своей парфюмерией. Для мамы клима с нотками фиалки, ландыша и бергамота, нежные, как и она сама. Алле – кармен, как раз для моей порывистой сестры. А для Любы – рижскую сирень, скромную, но и неимоверно притягательную. Папе я привезла одеколон Рига в пузатом флаконе. Юре — лаванду, а Тангалиту — Ярику. «Иришка, они же дорогие!» — улыбнулась мама, довольно принюхиваясь к новому аромату. В дом валились мужчины. «Что тут за 8 марта?» — оценил обстановку Юра. «Да, где еда?» — папа вошел с внуком на руках. «Наш богатырь проголодался». Застолье прошло в дружеской беседе. За эти годы новостей накопилось много, так что засиделись допоздна. Когда замерцали первые звезды, Сорокины уехали к себе. Мы же принялись размещаться дружной ватагой в двух комнатах. Алла с Яриком и сыном тоже остановились у родителей. На следующий день с утра отвезла документы в свою новую контору, ознакомилась с местом работы и поехала к Юре. Сорокин уже ждал меня, нетерпеливо поглядывая на часы. «Иванова, а ты не торопишься?» Знаешь ведь, что я поехала на работу. Тут уж как получилось. Скоро мы мчали по Варшавскому шоссе, а Сорокин показывал мне документы на производственный цех. Я, насколько это было возможно, ознакомилась с ними еще в Риге. Вроде никаких неприятных сюрпризов нас не ждало. Да и интуиция, которой я теперь безропотно доверяла, подсказывала мне, что все будет превосходно. «Хорошо, что мы набрали нужную сумму». Юра довольно потирал руки. «Как вам с Аллой это удалось?» «Сбережения», — коротко ответила я. Алка съездила на дачу за нашим депозитом. Ярик тоже не остался в стороне. Помогла мама. Так что нужную сумму собрали быстро. Теперь главное — пустить деньги впрок, а не на ветер. Подольск оказался очаровательным городком, тонущим в море зелени. Наш цех стоял недалеко от въезда, в тихом местечке, которое можно было принять за сквер. Так тут все густо было засажено деревьями. Небольшое здание в центре огороженного дворика. Мне здесь понравилось. И цех произвел приятное впечатление. Я мало разбиралась в косметической промышленности, но в помещениях было очень чисто, четко и аккуратно. На складе лежало сырье для производства. Рецептура уже готова и одобрена. Юра вводил меня в курс дела. Но надо поработать над упаковкой, придумать название, заказать этикетки. Там, смотри, цех для варки кремов. Просчеты у тебя на руках. Учти, варить понемногу невыгодно. Надо делать большие партии. А значит, их необходимо продать. Я уже нашел хорошего технолога, который готов работать с нами и набрать команду. Твоя задача – обеспечить рынок сбыта. Подключай маму, сестру, кого угодно. Мы тоже не останемся в стороне, но товар надо продать. Разойдется первая партия, люди оценят результат, а дальше больше. А пока нас никто не знает. Что с затратами? – перебила я Юру. Вот, держи, – протянул он мне листы. Расчет по зарплате и налогам. Этикетки и упаковку посчитаем вместе. Юра, я пока не говорила родным, но вскоре мне придется уехать на новое место работы. Времени не так много. Боюсь, что потом тебе станет туго. Алла – помощник не самый лучший. Ярик всегда занят. Подумай, кто будет твоей правой рукой? Вот так новость. Я-то рассчитывал на тебя. Сорокин влез с ногами на широкий подоконник. «Слушай, тогда, может, дядя Петя?» «А что? Мужик он толковый, обстоятельный. Введем в курс дела». «Отличная мысль», — поддержала я друга. «Так и поступим». «Тогда приглашаю тебя в гости. Обсудим все на месте». Весь остаток дня после приезда мы перебирали бумаги, знакомились с рецептурой, обсуждали, как должна выглядеть наша косметика. Эх, жаль, нет сейчас дизайнеров, которые могут разработать логотип компании и внешний вид продукта. Ничего, справимся сами. «А название вы придумали?» – спросил папа. Проект его заинтересовал, и отказываться от сотрудничества он не стал. Мы переглянулись. Никто даже и не подумал, как назвать наше детище. «Пусть будет Айрис», – сказала мама. «Почему?» Все дружно посмотрели на нее. И оно какое-то иностранное. Так называют в некоторых странах ирисы. Мне кажется, красиво. И созвучно с вашими именами. А – Алла. Ирис – Ирина. Айри – Ярик и Юрий. Ну а то, что звучит не по-нашему, так сразу же привлечет внимание и выгодно отличит нашу продукцию от других. Матушка говорила со знанием дела. Вот что значит опыт общения со сливками общества. «Принято единогласно», — подытожил Сорокин. «Так, а как насчет упаковки? Давайте тоже решим». Я подняла руку, привлекая внимание. «Что тут решать?» — откликнулся папа. «На приглушенном желтом фоне синий бутон ириса. Не надо, чтобы в глазах рябило. Пусть люди нас узнают с одного лишь взгляда на упаковку». Папа неплохо рисовал и за пару минут набросал логотип. Смотрелось стильно и с шармом, как и положено косметике. Новое дело увлекло всех с головой. Линии удалось запустить в кратчайшие сроки. Юра не подвел. Пригодились и папины связи, которыми он оброс в Москве. Подобрался неплохой коллектив, все благодаря технологу Марине Исаевой. Молодая женщина приятно удивила нас не только знанием технологий, но и поистине бульдожьей хваткой того, что касалось работы. Она могла ночами корпеть над рецептами, выбирать ароматы. Внешне девушка напоминала тургеневскую барышню. Невысокая, изящная, с пшеничной косой. Но горе тому, кто посмел помешать ее планам. В коллективе Марину уважали и немного побаивались. Спуска она никому не давала. Благодаря ей мы уже к концу месяца готовились получить первую партию косметики. Последнее меня радовало больше всего. Очень хотелось успеть перед отъездом наладить продажи и просто посмотреть на реакцию женщин, как понравится им наш продукт. Работа в Москве сильно не увлекала. Все знали, что скоро я покину место. Поэтому задания давали несложные и не требующие большой занятости. Коллектив был в целом неплохой, только хватало любителей сплетен. На третий день я узнала, что меня записали в любовницы к Раулю. Не то чтобы меня это сильно волновало, но это было неприятно. В обычный будний день я сидела за своим рабочим столом, когда меня позвали к телефону. Это был Юра. «Ну все, сегодня вечером привезу готовую продукцию. Ждите. Будете мазать все на себя», — он рассмеялся. «Последние испытания, так сказать». Надо было решать, как грамотно представить нашу косметику. В это время о презентациях никто и не слышал, но у меня родилась неплохая задумка. Послушайте, давайте организуем мамин концерт и в конце вечера расскажем о нашем товаре. Подарим женщинам пробные экземпляры. Озвучила свою идею, когда мы сидели все вместе у родителей. Алла, Люба и мама, так же, как и я, усердно мазались кремами, красили на ресницы новую тушь, наносили румяна и помаду. Мне качество очень понравилось, не хуже европейских брендов. Все, как обещала Марина. «Отличная идея», — подхватил папа, с усмешкой поглядывая на наш салон на дому. «Завтра же съезжу в Москонцерт», — подхватила идею мама. «Только не рассчитывайте, что у вас будет много времени». Лучше всего поставить несколько столиков в холле. В антракте народ весь будет там. Вот тогда и расскажете о своей косметике. На концерте вам этого сделать не позволят. Это было не совсем то, чего я хотела. Однако в целом идея мне понравилась. Родителям удалось договориться о выступлении в небольшом доме культуры, куда давно хотели отправить кого-нибудь из артистов. В назначенный день мы привезли весь инвентарь, расставили столы, разложили косметику, рекламные брошюры и приготовились встречать народ. Так как ассортимент был женский, то и в качестве консультантов выступили сами. Я, Алла, Люба и Марина. Но такого ажиотажа мы не ожидали. Еще сказывался вечный дефицит, и женщины, увидев нашу продукцию, ринулись к нам. «Девочки, ставьте цену хоть какую. Чую, сейчас все сметут», — подбежал к нам Юра. Мы поначалу растерялись, но потом решили поставить минимальную одинаковую таксу на все. Пусть так, чтобы у женщин точно была возможность купить наш товар. В итоге, к концу антракта у нас ничего не осталось. Стоило лишь произнести, что косметикой пользуется Алевтина Иванова, и даже самые придирчивые из женщин подходили к нам. После концерта, по уже сложившейся традиции, сидели у родителей и подсчитывали выручку. «А ведь совсем не дурно», — прокомментировал папа. «Если так пойдет, можно смело сказать, что мы просто обречены на успех». Я сидела в уголке на диване и любовалась довольными лицами родных. Это была победа. Что-то мне подсказывало, что мы не остановимся на достигнутом. Будут еще и цеха, и свои магазины. Ведьмина чуйка никогда не подводит. А еще я думала над разными видами баночек для кремов, туши. И еще мне хотелось создать блеск для губ на основе разных масел. И даже гигиеническую помаду. Тональный крем для разных типов кожи, мицеллярную воду, возможно, даже патчи для глаз. Надо обсудить детали с Мариной Исаевой. Уверена, ей понравятся мои идеи.